Глава 3. Лина подняла защитные колпачки, припала к окуляру. Было еще относительно светло, хорошая оптика давала вполне приличную картинку. Привыкая к прицелу, девушка повела им чуть влево, на миг остановилась. Ее чем-то привлек старый, почти полностью засыпанный шурф. Рядом с ним, на небольшом отвале светлой породы, лежал длинный ржавый лом. Увеличение было столь большим, что казалось, до него можно дотянуться рукой. Чуть ближе виднелась россыпь толстых труб, оставленная старателями на берегу рукотворного ручья, куда золотодобытчики отвели мешающую речку. Передвинув карабин назад, практикантка посмотрела на ракшасов. Стрельба из нарезного оружия на длинные дистанции представляет собой смесь хладнокровной ловкости и скучной математики. Оружейники еще не изобрели боеприпасы, способные поражать противника со сверхсветовыми скоростями. Хотя следует признать, что они непрерывно движутся в этом перспективном направлении. Но пока что приходилось довольствоваться тем, что есть в наличии. На летящую пулю действует множество факторов, влияющих на ее траекторию. Если на близкой дистанции ими можно смело пренебречь, то не учитывая их на большом удалении, наверняка промахнешься. Главная сила, заставляющая пулю двигаться по снижающейся параболе, – земное притяжение. Оно жадно притягивает ее к себе и в конце концов, если ничего не помешает, победит окончательно, остановит полет. Учитывая силу тяжести, приходится делать основную вертикальную поправку, зависящую от типа снаряда, характеристик оружия и расстояния. Сильный боковой ветер иногда заставляет делать довольно серьезную горизонтальную поправку. Различные типы боеприпасов по-своему реагируют на явление деривации, качение снаряда, вызываемого закручиванием его в нарезах ствола. Помимо этих факторов, существует и ряд других. Иногда ими можно пренебречь, но бывает, что они начинают представлять серьезную помеху стрелку. Специальные патроны обладали огромной мощью, но, к сожалению, это достигалось существенным снижением плотности пуль. Ведь вместо тяжелого свинца их, в основном, заполняла взрывчатка и мелкодисперсное серебро. Из-за этого баллистические характеристики оставляли желать лучшего. Несмотря на солидный калибр, даже не очень сильный ветер вынуждал делать серьезные поправки, уже на дистанции немногим более сотни метров. До цели было почти в два раза дальше. Лине доводилось стрелять и на гораздо большие расстояния, но из другого оружия. Ее короткоствольный карабин не слишком подходил для снайперской стрельбы. В голове девушки сейчас работал настоящий артиллерийский компьютер, в последний раз проверяя все необходимые поправки. Она надеялась, что прицел не слишком пострадал за эти дни. Лина обращалась с ним очень осторожно, берегла от ударов и ни разу не меняла положение корректирующих винтов. Неплохо было бы провести пробную пристрелку, но вряд ли ракшасы спокойно отнесутся к близким выстрелам, не уделив им внимания. Приходилось надеяться, что все обойдется, и пули попадут в цель. Стимуляторы подействовали очень хорошо, к Лине действительно вернулись силы. Правда, превышение дозы довольно существенно ослабило ее осязательные ощущения. Ей приходилось с большим вниманием контролировать процесс сгибания первой фаланги указательного пальца, чтобы как можно более плавно выбирать свободный ход спускового крючка. Она не стала целить в голову. Рана будет очень тяжелой, но шансы на попадание гораздо меньше. Подсвеченное перекрестие легло на широкую грудь. Палец пошел чуть дальше, грохнул выстрел. Лина быстро вернула карабин после отдачи, поймала в прицел нового ракшаса. Тот уже вскочил, быстро крутил своей башкой, определяя положение стрелка. Вбив в него тяжелую пулю, девушка принялась поспешно опустошать обойму, стараясь нанести орде противников как можно больший ущерб, пока они не очнулись окончательно. Меняя магазин, она услышала за плечом мрачный голос демона. «Они нас заметили и спешат сюда. Скоро нам придется сражаться по-настоящему». «Все поняла. Готовь свой тессакор. Скоро он нам пригодится». Припав к прицелу, Лина увидела, что пока все идет согласно ее несложному замыслу. Ракшасы поняли, откуда летят смертоносные пули, подчиняясь своему стадному сознанию, ринулись на невидимого противника, стараясь окружить его с двух сторон. Они мчались понизу, лишь отдельные твари неслись кратчайшим путем по гребню гривки. Лина начала отстреливать этих пришельцев одного за другим. Карабин не подвел, она слилась со своим оружием в одно целое, превратившись в единую машину смерти. Ни одна пуля не пропадала зря. Сбитые с ног мощными ударами, ракшасы с визгом катились по земле. Многие после этого уже не могли подняться, а в самых удачных случаях вообще замирали неподвижно. На землю упала вторая опустошенная обойма. Быстро вставив третью, Лина вздрогнула от близкого разрыва гранаты. Самые прыткие враги, собираясь обойти их сбоку, нарвались в кустах на первую растяжку. «Следи за ними!» – крикнула девушка демону. «Мне некогда смотреть сейчас по сторонам. Как только они будут рядом, активируй Тессакор!» «Хорошо, но помни, у меня всего один залп. Браслет сможет перезарядиться примерно через 100 ударов твоего пульса». Лина уже не слушала. Она била, уже не пользуясь оптикой. Ближайшие ракшасы подобрались очень близко. Одного, самого прыткого, она сняла даже не целясь, навскидку оборвав его длинный прыжок. Добивая последние патроны, услышала сразу два взрыва. Краем глаза заметила, что враги приостанавливаются возле склона гривки. Их несколько напугали импровизированные мины. Девушка помнила, что эти глупые создания побаиваются взрывов, хотя их голод рано или поздно справляется с любым страхом. Загнав в карабин четвертую обойму, она услышала грозный рык демона. «Самка, не шевелись, иначе пострадаешь». Лина брезгливо содрогнулась, когда к ней тесно прижалось тело страшного союзника, при этом плечо больно пропороло хитиновым шипом. Демон выставил над собой руку. Девушка поспешно прикрыла глаза ладонями и не увидела сверкающую концентрическую волну розоватого пламени, разошедшуюся в стороны от Тессакора. На десятки метров вокруг ракшасов буквально смело. Дико воя, они катались по земле, судорожно заламывая конечности. Их тела терзала страшная боль. Надолго она их не остановит, следует немедленно начинать действовать. Вскочив, Лина быстро рванулась вперед, вслед за демоном. Тот был уже в 10 шагах от нее. Треща толстыми пластинами боевого панциря, он мчался по самому верху гривки, спеша к скале. Девушка выкладывалась полностью, она не хотела от него отстать. В голову ей пришла идея выстрелить ему в спину, но практикантке не хватило на это духу. К своему недоумению, она почувствовала немалый стыд от такой мысли. Проклятый враг стал для нее настоящим союзником. Оставить его умирать от лап низших Лина не могла, а кроме того, они еще не получили артефакт. Несколько ракшасов, избежавших смерти или увечий от пуль, ошеломленно уставились на огромную фигуру. Они ожидали, что в кустах находится вкусный, беззащитный человек. Встреча с Высшим их просто потрясла. От испуга твари даже не обратили внимания на девушку. Демон, двигаясь как игрок в американский футбол, играюще смел их со своего пути. Они куклами разлетались в стороны, воя от ран, причиненных страшными когтями и шипами. Последнюю сотню метров странные союзники пробежали без всяких помех. Все низшие остались позади, часть их еще выла от последствий залпа Тессакора. Другие были ошеломлены неожиданной прытью жертв, нагло прорвавшихся сквозь центр Орды, избежав полного окружения столь неожиданным тактическим ходом. Девушка подскочила к демону. Тот стоял возле скалы, уставившись на огромный плоский валун, призрачно мерцающий голубоватыми огнями. «Так это и есть камень истинного мира?» – охнула Лина. «Да в нем же не меньше 10 тонн! Как мы его унесем?» «Самка, это просто постамент, поставленный моим родом. Камень еще не появился». «Но как же так? Ведь ты говорил, что время вышло». «Я ранен по твоей вине. Устал и плохо владею своей силой в этом холодном месте. К Камень вот-вот появится. Смотри, валун светится все сильнее. Нам некогда. Сюда уже бегут ракшасы. Я никогда не отступлю от долга рода. Придется сражаться. Самка, ты еще можешь успеть спастись. Беги дальше и прыгай в воду. Постарайся удалиться побыстрее. Речка мелкая. Ниши тебя достанут и там, если станешь медлить. Пока Орда будет заниматься мною, успеешь скрыться. Уходи. Нет. Глупая самка. Это же не твоя битва. Меня гонит только долг перед родом. Иначе бы я ушел. Неужели ты хочешь умереть вместе со мной, своим врагом? Лина на миг замерла, принимая самое трудное в своей короткой жизни решение. Необходимо было правильно выбрать, кому оставить камень – этому демону или низшим. Она прекрасно понимала, что если помедлит, то артефакт неминуемо достанется Орде. С таким количеством противников не справится. Надо было срочно выяснить, какой враг для человечества страшнее. К сожалению, времени на размышления не было. Принимать решение необходимо быстро, пусть даже оно получится ошибочное. Сомнительно, что у нее будет завтрашний день для того, чтобы пожалеть об этом. Повернувшись к своему ненавистному союзнику, она решительно заявила. «У меня тоже есть долг перед своим родом. Демон, оставайся здесь. Как только появится камень, немедленно уходи. Артефакт ни за что не должен попасть к диким». «Самка, что ты задумала?» «Я отвлеку всех ракшасов на себя. Они очень глупы и не удержатся, чтобы не ринуться за пищей». Демон что-то громко выкрикнул странным тоном на неизвестном языке и необычно громким голосом пояснил. «Самка, я очень завидую твоей Нельме. Любой род почел бы за честь принять тебя в свои ряды». «Прощай!» – крикнула Лина, уже бросаясь в сторону. «Прощай, самка! Мой род про тебя никогда не забудет!» Донеслось ей в спину. Самые прыткие ракшасы были уже довольно близко. Они мчались к скале ловкими скачками, уже выпуская в стороны свои стадные клещи, повинуясь инстинкту окружения жертвы. Девушка, отбежав на пару десятков шагов, на ходу приложила левую руку к ране от шипа демона, щедро извозила ее в крови, подняла руку, дико закричала. Ее замысел вполне удался. Ни один низший не смог бы остаться равнодушным при виде такого великолепного зрелища. Так случилось и сейчас. Орда прервала свою незавершенную атаку. Все твари с вожделением уставились на новую добычу, пахнущую столь соблазнительно. Лина вскинула карабин, вбила все пули в ближайших демонов, быстро поменяла обойму, выстрелила последние боеприпасы. Здесь их было немного. Отбросила ставший бесполезным карабин, почувствовала, как на миг сжалось сердце. Она привыкла к своему оружию. Весь этот нелегкий путь оно служило ей верой и правдой, не дав ни одной осечки. Невыносимо жаль его здесь оставлять. Это все равно, что навсегда расстаться с близким другом. Но делать нечего. Сейчас он будет ей сильно мешать. Уже пятясь назад, она выхватила тяжелый пистолет. Удобно обхватила его рукоять двумя руками, сумела удержать после страшной отдачи. Пулю за пулей выпустила в набегающих ракшасов. Бросила его под ноги, развернулась, помчалась вперед, в сторону старательской отработки. Кроме почти бесполезной беретты, оружия у нее больше не осталось. Но оно уже не потребуется. В этой битве победит тот, у кого самые длинные ноги. Не стоит обременять себя тяжелым железом. Она не думала о том, что за ней следом мчится вся разъяренная Орда. Лина лихорадочно пыталась зажечь в себе то ощущение, что возникло у нее перед прыжком через монастырскую пропасть. В тот раз ей удалось совершить невозможное. Но сейчас на карте нечто большее, чем просто жизнь или дальнейшее обучение. Если ракшасы прикончат ее слишком быстро, то могут успеть вернуться к скале до появления камня истинного мира. Убьют высшего демона и завладеют ценным артефактом. Необходимо было прожить хотя бы несколько минут. За спиной потрясенно выли ракшасы. Они впервые видели, чтобы человек мог мчаться с подобной скоростью, не уступая им ни метра. Низшие демоны, разумеется, не догадывались, что Лина не сможет пробежать в таком сумасшедшем темпе и минуты. Сил у девушки не было. Ее телом двигало только упрямство и убийственная химия стимуляторов. Мимо прошелестел оранжевый шар, разорвался в десятки шагов с сухим хлопком. Но практикантка на это даже не поморщилась. Ее сенситивная мощь была невелика, но изуверская монастырская методика обучения наделяла воспитанниц отличным ментальным щитом. Ракшасы при виде оранжевой вспышки замедлили бег. Они не сомневались, что прыткая жертва сейчас рухнет, готовились впитать уходящую жизненную силу. Увидев, что она продолжает бежать, как ни в чем не бывало, враги дружно взревели от разочарования, ринулись вслед с удвоенной энергией. Впереди показался широкий провал, понизу его ревела вода. Лина понимала, что по реке ей теперь не уйти, орда очень близко. Твари взбесились от запаха крови и близости пищи. Их скудный ум не позволяет понять, что на всех ее не хватит. Они ринутся за ней в реку и по берегу. Там от них не уйти. Все кончится за одну минуту. К счастью, сумеречного света еще хватало. Она четко выскочила в присмотренное еще из кустов место. Раньше Лина собиралась использовать его против демона. Уйти по нему, попробовав забрать камень с собой, оставив неповоротливого противника с носом. Боевой панцирь не позволил бы ему проделать подобный трюк. На берегу искусственного русла здесь лежала россыпь толстых стальных труб, оставленных старателями. Одна из них зависла над провалом, оканчиваясь на середине искусственного русла. Не снижая скорости, Лин немного подкорректировала свой курс. Ботинки загремели по гулкому железу, труба угрожающе зашаталась, стала заваливаться вниз, не выдержав изменения центра тяжести. Но девушка успела оттолкнуться, сумасшедшим прыжком достала до противоположного берега, зацепила самый его край, упала на землю. Вскрикнула, когда ржавый электрод, торчащий из глины, насквозь пронзил ей бедро. Не обращая внимания на тонкую железку, торчащую в ноге, она развернулась, с радостью увидела, что орда яростно беснуется в полутора десятках метрах. Ни один ракшас не мог перепрыгнуть такую широкую преграду, а труба упала в воду. В этот момент практикантка услышала нарастающий рев реактивных двигателей. Даже не глядя в небеса, Лина рванула карман разгрузочного жилета. Сейчас нельзя было терять ни секунды. Если удастся подать сигнал авиации, то самолеты могут успеть уничтожить орду и высшего демона. Камень Ирдатуса не уйдет в нижние миры. Она уже не думала о том, чтобы бежать дальше, пытаясь укрыться в тайге от ракшасов. При появлении штурмовика все ее планы мгновенно изменились. Окровавленная левая ладонь крепко обхватила пластиковый цилиндр. Другая рука резко рванула петлю шнура. В небо ушла сигнальная ракета.